Глава 21. Начало длинной дороги. Все человечество происходит от еврейского корня, или вернее, в себя его включает. В этом смысле приходится сказать, что и сам первый человек Адам, конечно, вместе с Евой, был еврей. Угодно ли нам это или не угодно, но именно это свидетельствуется в евангельской родословной, включая в нее и книгу Бытия. Отсюда необходимо заключить, что и полнота образа Божия в человеке дана в Иудее, небесный первообраз человека на земле выражен в иудействе. Протоиерей Сергий Булгаков. Не без основания же, единственно у них, у иудеев, эта физиология любви получила до такой степени бесспорный священный свет, священный вкус, как бы храмовый церковный аромат. Василий Розанов. О поэзии в Библии. Была темная октябрьская ночь. Поезд Москва-Вена-Париж шел к западной границе империи. Час назад он покинул Москву, столицу метрополии, и наутро прибывал в пограничный город Брест. Очередные 100 мужчин, женщин и детей, пассажиры двух купейных вагонов Москва-Брест, уезжали на запад, чтобы перестать быть гражданами Великого Советского Союза. За их спинами на перроне белорусского вокзала остались близкие родственники и малочисленные друзья, которые осмелились прийти проводить этих предателей Родины, зная, что, скорее всего, шныряющие по перрону агенты КГБ зафиксируют их лица и занесут в списки ненадежных и склонных к отъезду. Потому такими смелыми друзьями обычно оказывались либо отказники, которым нечего терять, либо те, кто уже был в подаче. Но у большинства отъезжающих таких друзей не было. Рубинчиков провожали только родители Нелли. Анну Сигал с ее псом Чарли провожал теперь уже бывший муж Анны, профессор Аркадий Сигал. И даже Борис Кацнельсон был на перроне один, потому что Наташа в целях конспирации села в другой вагон. Имея в виду их дальние планы, ей, считал Кацнельсон, не следовало обращать на себя внимание чекистов. А кроме них, на перроне белорусского вокзала в тот вечер оказались молодые бизнесмены Баранов и Данкевич, художник Павел Коган с двумя рослыми детьми 11 и 15 лет, известный книжный иллюстратор Григорий Буини с многочисленной семьей своей дочери, толстяк-струнник, мечтающий попасть в Южную Африку, и еще несколько человек, знакомых Рубинчику по очередям в АВИР, голландские и австрийские посольства, центральную сберкассу, где эмигранты могут за рубли купить максимум $90 на человека, и в билетные кассы белорусского вокзала. Поскольку все эти люди получили разрешение на эмиграцию в одно и то же время, а срок, отпущенный им на сборы, не превышал стандартных 20 суток, то не мудрено, что и билеты на поезд они брали на одно и то же число за пару дней до истечения срока советской выездной визы. Но хотя поезд, стоявший сейчас на платформе, шел прямо до Вены, откуда русские эмигранты могли улететь в Израиль или отправиться в Соединенные Штаты Америки, евреям-эмигрантам продавали билеты только до Бреста. Там их ждала последняя пересадка. Стоя на подножке своего вагона, Рубинчик смотрел на торопливую, нервную погрузку эмигрантов. «Мама, а где желтый чемодан? Аня, ты же забыла термос! Проверь, где твоя виза? Не забудь позвонить нам из Вены, как только приедешь. Ты слышишь? Моня, а где сумка с пирожками?» Он смотрел на этих шумных евреев, распаренных и потных от неподъемной тяжести их чемоданов, сумок, ящиков и саквояжей, и на советских дипломатов и офицеров, брезгливо обходящих этих евреев и садившихся в другие вагоны, и снова на евреев. В их заполошенности, суетливости, повышенном тоне было что-то мелочное, нелепое и надрывное, что чувствовали только их дети и собаки. Дети капризничали и сопливились, собаки рвались с поводков, взрослые в какой-то злобной досаде отдергивали и тех, и других, и снова пересчитывали свои чемоданы, и нервно отталкивали какие-то свертки, которые совали им провожающие, и даже кричали на них: «Ну хватит, мама! Ну уже достаточно!» И только когда поезд тихо тронулся, отъезжающие вдруг смолкли, прилипли к окнам и, кажется, впервые поняли, что они только что простились со своими родными навсегда. «В будущем году в Иерусалиме!» — громко крикнул кто-то с перрона. И Рубинчик тут же узнал кричавшего, того самого олимпийца, которого он встретил на ночной пробежке. «Неля, подними Бориса, подними Борю, я хочу его увидеть в последний раз!» Вдруг истерично закричала с перрона Нелина мама, и крик этот стоял в ушах Рубинчика даже спустя несколько часов, когда поезд уже шел сквозь темные русские леса, и весь вагон угомонился, если можно считать угомоном спящих детей и усталых женщин, лежавших на полках с открытыми глазами. А мужчины толпились в тамбурах, нещадно курили и обменивались уже ненужной информацией о мародерстве инспекторов грузовой таможни, о грубости сотрудников АВИРа, о последних сообщениях BBC и «Голоса Израиля». Но Рубинчик не вникал в эти разговоры, не слышал их, и не потому, что он уже не мог записать их в свою книгу, а потому что иной груз, отличный от забот журналиста-хроникера, удерживал его на верхней полке купе. Утром, когда тесть повез его какому-то экстрасенсу вправить выбитое при аварии плечо, он не поверил ни в какие волшебные биополя и прочую мистику. Но он поехал, потому что плечо болело, а на рентген и лечение в больнице уже времени не оставалось. Экстрасенсом оказался молодой, не старше Рубинчика, коренастый еврей по фамилии Крамер, с пышной жесткой шевелюрой торчком, высоким лбом, карими глазами в очках и папиросой беломор, закушенный в крепких зубах. На вид он выглядел типичным кандидатом каких-нибудь технических наук, уволенным с работы в связи с отъездом в Израиль. Но оказалось, что по своей основной профессии этот Крамер – поэт и даже член Союза советских писателей, эмигрировать не собирается, а на экстрасенса только учится в полусекретной экспериментальной лаборатории биополя при каком-то тоже полусекретном научно-исследовательском институте. Медленно поводя руками вокруг Рубинчика, он тут же перечислил все его прошлые и настоящие болезни. «Глазные яблоки слабеют, скоро будете пользоваться очками, 2 зуба у вас металлических, а в 2 других сделаны пломбы, но плохо, лучше бы их вырвать до эмиграции, а то на Западе это стоит дорого. В правом легком затемнение, вы, наверное, рано начали курить, в плече перелома нет, а только вывих, это я вам сейчас поправлю». На правом боку под ребром небольшое пигментное пятно, но ничего злокачественного. И вообще вы человек здоровый, но аура порвана в 3 местах, и кажется совсем недавно. Ах да, вы же были в аварии. Поскольку Рубинчик был одет и никогда этого Крамера не встречал, такой диагноз, словно Крамер видел своими руками сквозь одежду, был удивителен сам по себе. Но потом Крамер все-таки попросил его раздеться до пояса, и Рубинчик, постановая от боли в плече, снял с помощью тестя свою куртку и рубашку. Крамер загасил папиросу в пепельнице, усадил Рубинчика на стул, подошел к окну, открыл его, воздел свои руки к небу и стоял так минуты три, глубоко и шумно дыша, словно вентилируя свои легкие чистым воздухом.